Глава 21. Виктор Волков. Наладить нормальный тренировочный процесс удалось только после возвращения Железного Джо. Не успев всплыть в системе, полковник Ридли устроил расслабившимся в его отсутствии диспетчерам такой разнос, что основная масса скоростных уиндеров-журналистов, без устали мотающихся за каждым взлетевшим кораблем оборотней, срочно запросила посадочные коридоры. Еще через час в военной зоне космодрома Лагоса-2 не осталось ни одного гражданского судна. Самые догадливые улетали сами. Корабли, в которых, по словам членов экипажей, в данный момент не было пилота, перетаскивались в гражданскую зону буксирами, а те, чьи хозяева пытались качать права, случайно повреждались при посадке. Вокруг казармы сразу стало тише. Количество беспилотных дронов, управляемых с кораблей охотников за сенсациями, сразу же уменьшилось раз в 10. А те, которые остались, сгорели в огне активированных полковником зенитных арт-автоматов. Правда, обо всем этом я узнал часа через 2, когда закончил тренировку в виртуальном имитаторе. «Слышь, Вик, Ридли вернулся!» Рикки, пришедший в сознание чуть раньше меня, сиял, как майская роза. «Прикинь, вокруг казармы ни одной камеры!» «Ладно, камеры!» В общем канале раздался голос Игоря. «Я тут машину тестировал, так на тактическом экране звездопад! Полковник сажает всех, кого может!» Я радостно заулыбался. Двое суток, прошедшие с момента появления в системе циклопов, мы ни разу не поднимались в космос и были вынуждены дуреть за тренажерами, так как первая же попытка полетать закончилась сразу же после взлета. Совершать любые эволюции среди безумного количества яхт, уиндеров и разномастных лоханок, хозяева которых жаждали рассмотреть поближе или поснимать новые корабли оборотней, победивших циклопов, было невозможно. «Отлично! Тогда через пару часов после ужина можно будет заняться делом!» «Не хочу на торнадо!» – почти одновременно пробормотали Гашек и Краузе. «А я с удовольствием сяду на кречет!» – завопила Элен. «Сколько можно изображать пассажира?» «Ладно, господа пилоты и их пассажиры!» – усмехнулся я. «Айда пока перекусим, что ли, а то я проголодался!» В столовой оказалось многолюдно. Человек 15 оборотней, устроившись у противоположной от входа стены, мрачно подтягивали пиво. Еще парочка сосредоточенно уминала ужин. Заметив нас, ребята встали и почти одновременно прикоснулись пальцами к виску. Молча. Траур по их товарищам, погибшим в бою с циклопами, все еще продолжался. Ответив на приветствие, мы добрались до своих столиков и вывели на их голом экране сегодняшнее меню. «А, вот вы где!» Голос Ридли, донесшийся от входной двери, заставил меня оторваться от стакана с ягодным компотом и посмотреть на заявившееся в гости начальство. «Можете не вставать. Приятного аппетита!» «Добрый вечер, господин полковник!» Пихнув кулаком развалившегося в кресле Рикки, я вскочил и пододвинул к своему столику еще одно кресло. «Составите компанию?» «Благодарю!» Ридли отрицательно помотал головой. «У меня есть предложение получше. Приглашаю вас попариться в адмиральской сауне. Каким будет ваш положительный ответ?» «А пиво будет?» – нахально поинтересовался Конти. «А то какая баня без пива?» «Будет», – без тени улыбки пообещал полковник. «И ужин тоже. Отменяйте заказ и полетели». «Так, на вечерние полеты, как я понимаю, губы можно не раскатывать?» – в общем канале проворчала Иришка. «Да ладно, уймись, трудоголик. Отпуск вы с Виком зажали?» «Зажали. Значит, запретить нам греть пузо у вас нет никакого морального права», – хохотнула Элен. И первой, выбравшись из-за стола, быстрым шагом направилась к выходу. «Ну как? Нашли общий язык с оборотнями?» – усаживаясь в каплю, поинтересовался у меня Ридли. «Да», – хмуро ответил я, вспомнив, как все это происходило. «Ну и отлично», – полковник повернулся к ожидающему его команды пилоту и приказал. «Все, полетели». Торнадо капитана Беккера упал на пластобетон минут через 20 после нас. Вслед за ним на посадочный квадрат рухнуло еще 4 корабля. Выскочив из люка, Беккер, не дожидаясь остальных, быстрым шагом двинулся по направлению к моему кречету. Кинув взгляд на индикатор работы элеватора арт-склада, я, вздохнув, выбрался из пилотского кресла и, добравшись до входного люка, выглянул наружу. В глазах капитана, остановившегося прямо передо мной, плескалась боль. Сжимая и разжимая кулаки, Беккер угрюмо смотрел мне в глаза и молчал, точно так же, как и остальные, догнавшие его оборотни. «Я сделал все, что мог», – спрыгнув на пластобетон, мрачно буркнул я. «Они не послушались». «Спасибо», – перебил меня Беккер. «Мы пришли сказать вам спасибо. Если бы не вы, жертв было бы намного больше, а ребята... Они не могли отвернуть. Они выполняли свой долг». По щекам стоявшего справа от капитана белобрысого парня покатились слезы. Стиснув зубы, он смотрел куда-то сквозь мой кречет и не замечал, как его плечо стискивают пальцы стоящего за ним товарища. «А еще я хочу принести свои извинения за...» – начал было капитан. «Проехали!» – перебил его я. «Нет, не проехали!» Белобрысый сдвинул в сторону Беккера и сделал шаг ко мне навстречу. «Если бы мы встретили вас по-человечески, то вполне возможно, что мой брат и Леха Колычев остались бы в живых!» «Саня!» – придержав парня за руку, воскликнул капитан. «Что, Саня? Разве я не прав? Элита летного состава ВКС, какая мы нафиг элита? Костю и Леху сожгли, походя, как первокурсников. И что самое страшное, точно так же сожгли бы и меня, и тебя, и всех тех, кто так кичится вот этим куском тряпки!» Ухватив нашивку оборотня, парень вырвал ее с мясом и, с ненавистью посмотрев на своего командира, сжал обрывок ткани в кулаке. «Если бы не они, жалкие 4 корабля циклопов порвали бы всех! Вот кто настоящий оборотень! А мы... мы обычные самозванцы!» «Сражаться с циклопами на равных почти невозможно», дождавшись паузы в его монологе, тихо сказал я. «Вспомните лекции в академии. Они быстрее, выносливее, чем любой из вас». «Вас?» — вцепившись в отвороты моего комбинезона, зарычал белобрысый. «Да, вас. А нас специально готовили для этой войны. Поэтому посадили на более мощные машины». «Почему?» – взвыл возмущенный до глубины души пилот. «Почему я, оборотень, должен летать на этом корыте, а неизвестно кто получать новые истребители?» Вздохнув, я аккуратно отцепил его руку от своего комбинезона, потом тихонечко сжал его предплечье и, дождавшись огонька понимания в его глазах, проговорил: «Нам дали не только машины. Мы и сами немножечко другие. У всего есть своя цена, и очень часто она оказывается слишком высокой». «Я оборотень! Меня научили летать! Я готов заплатить любую цену, чтобы бить этих тварей! Почему к этой войне готовили вас? И к чему готовили меня?» — оттирая побелевшую под моими пальцами руку, воскликнул он. «Виктор тоже оборотень. Без 5 минут», – подала голос непонятно когда возникшая за моей спиной Иришка. «Его забрали из академии незадолго до выпускных экзаменов и терзали 8 месяцев, для того, чтобы он мог хоть что-то противопоставить циклопам». «Кто тебя учил летать?» – потухшим голосом спросил меня Беккер. «Капитан Кощеев», – ответил я. «И после него тебя еще надо было учить?» – глядя на меня широко раскрытыми глазами, с сомнением в голосе поинтересовался белобрысый. «Да, мало того, нас выдернули сюда задолго до окончания подготовки. Так что мы пока жалкие недоучки». Ира вложила свои пальцы в мою ладонь и тихонько добавила: «Если бы не Вик, нам тоже пришлось бы туго. Сегодня вечером мы собираемся помянуть ребят. В гнутой подкове», — мрачно посмотрев на ближайший кречет, сказал Беккер. «Если вы придете, то мы вам будем очень признательны и еще раз спасибо». «Придем обязательно», – вместо меня ответила Иришка. Адмиральская сауна оказалась очень даже ничего. Комплекс парилок на любой вкус и температурный режим. 10 восстановительных блоков, в которых можно было найти все, что угодно, начиная с древнего душа Шарко и заканчивая новейшими аппаратами для комплексной нейрофизиологической релаксации организма. Несколько великолепных комнат для отдыха с потрясающими голосенсорными установками, позволяющими создать в помещении иллюзию присутствия в самых красивых уголках обитаемых миров конфедерации. Причем каждая была оборудована финиш-камерами пневмодоставки, над которыми вращались голографические логотипы сети ресторанов «Марина Риц», не самых дешевых в секторе. «Хорошо быть адмиралом». Взяв из стопки, лежащей на настоящей деревянной лавке рядом с входной дверью, пару так называемых простыней, вздохнул Рикки. «Ходишь париться по 2 раза в день, а в свободное от расслабления время строишь и равняешь нерадивых подчиненных». «Да, мечта, а не сауна», – поддакнула ему Элен. «И твои мечты тоже ничего, только разве нарисованная тобой картина может считаться жизнью?» «Не понял», – удивился Конти. «Ну, сауна, потом подчиненные, снова сауна, и опять подчиненные. А где в этом ряду непрерывных развлечений твои любимые бабы? Или ты рассчитываешь стать адмиралом только тогда, когда на тебя плюнут даже специалисты клиник, занимающихся омоложением?» «Тьфу на тебя!» – надулся Рикки. «А не говорить мне гадости ты не можешь?» «Стараюсь, но не получается», – расхохоталась Вильямс. «Ладно, мы с Орловой пойдем раздеваться. Встретимся в русской бане». «Раздеться тут слабо?» Понти попытался взять реванш, но не тут-то было. Тяжелая артиллерия в лице моей Иришки убила его на повал. «Что? Перед тем, как стать адмиралом, решил запомнить, как выглядит противоположный пол? Так мы тебе можем еще одну бабу подарить, резиновую. И твои будущие проблемы отодвинутся эдак месяца на 3-4, если, конечно, ты ее снова не порвешь. В пароксизме страсти». «Идите уже!» – завопил Рикки. «А то я вас лично пристрелю!» «Господа офицеры!» Дождавшись, пока мы рассядемся вокруг стола, Ридли поднял бокал с коньяком и жестом остановил порвавшегося вскочить с места Форда. «Я собрал вас не только для того, чтобы дать возможность отдохнуть. Вернее, не так, о черт! За время, проведенное в Гибере, я раз 20 обдумывал эту речь и каждый раз понимал, что выразить словами то, что у меня на душе, не получится. Каждый раз из меня лезло что-то сухое, казенное, напрочь лишенное чувств, которые мне хотелось бы до вас донести. Вот и сейчас я не знаю, с чего начать. Не перебивайте. Мне надо сосредоточиться». Заметив, что Рикки пошевелился, повысил голос полковник. «Вы наверняка слышали мое прозвище. Железный Джо. Так меня называют уже 7 лет. Знаете почему?» «Как раз 7 лет назад я потерял второго сына, а за год до него первого. Оба моих мальчика были отличными истребителями, и я гордился тем, как они умеют летать. Если бы не циклопы, ребят ждала бы длинная и счастливая жизнь. Старший Трэвис как раз собирался жениться, мечтал о двух сыновьях и дочери, и даже прикупил себе небольшой коттедж в курортной зоне Эвера-4, где стоял его полк. Младший о семье не думал, жил одними полетами и через год после выпуска из академии стал одним из лучших пилотов в своем полку. Когда в системе Эвера всплыли корабли циклопов, Трэвис был в патруле. В паре с товарищем он попытался задержать 6 с лишним десятков их бортов, чтобы гражданские суда успели добраться до орбитальных крепостей. 7 лет назад? – побледнела Ира. «Если я не ошибаюсь, тогда циклопы взорвали оба ключа и превратили единственную терраформированную планету системы в озеро кипящей лавы». «Да», – глухо подтвердил Ридли. «И уничтожили весь 11-й флот, который пытался защитить Эвер от бомбардировок. Моя жена и будущая невестка остались на Эвере-4, были в гостях у Трэвиса. А через год погиб Томми. Не вернулся из разведывательного полета в систему Шаннара, но я остался тут, один, как перст, без семьи, близких и друзей. Единственным делом, хоть как-то отвлекавшим меня от воспоминаний, была служба. Я терзал себя и своих подчиненных так, что за 4 года мой полк планетарной пехоты стал лучшим в гарнизоне. Потом меня двинули на повышение. Дел стало больше, а возможностей думать и вспоминать меньше. Я жил как в тумане, и от подъема до отбоя не давал ни минуты передышки ни себе, ни своим подчиненным, потому что старался не вспоминать про своих детей и не думать о том, что пилоты, которые круглые сутки взлетают и садятся на космодром Лагоса-2, тоже обречены». Залпом осушив бокал, Ридли сделал небольшую паузу, а потом, оглядев всех нас по очереди, продолжил. «Когда со мной связался генерал Харитонов, я решил, что он сошел с ума. Посылать на верную смерть 10 даже очень хорошо подготовленных пилотов казалось мне преступлением. Я сорвал голос, убеждая Володю выбросить из головы этот идиотизм, однако он меня не послушал. Через несколько часов, в первый раз увидев ваши лица, я вспоминал о своих сыновьях и мечтал провалиться сквозь землю, чтобы не видеть момента, когда ваши корабли будут уносить вас к системе Пронина. Все время, которое вам понадобилось для того, чтобы придумать тактику нападения на транспорт, я тоже провел за тактическим компьютером. И не смог придумать ничего толкового. По моим расчетам, получалось, что у вас нет ни одного шанса вернуться. И я почувствовал себя убийцей. человеком, который посылает на смерть своих собственных детей. И, проводив вас в прыжок, понял, что не хочу жить. Ибо жить, не имея возможности прийти на могилы своих детей, страшно. Так же страшно, как жить, не зная, где и как они встретили смерть. И тогда я плюнул на устав и полетел за вами, на богатыре. Но ведь все закончилось хорошо. Стараясь не встречаться с Ридли взглядом, еле слышно пробормотала Вильямс. «Хорошо!» Полковник вскочил из-за стола, подхватил на руки испуганно дернувшуюся Элен и подбросил ее к потолку. «Да я чуть не умер от счастья, когда услышал ваше «Говори, Дельта-5!» Это были самые счастливые минуты в моей жизни, и все 3 дня, потребовавшиеся богатырю на то, чтобы достать транспорт циклопов по назначению и вернуться к Лагосу, я, не останавливаясь, твердил про себя. Задание, командование выполнено. Транспорт захвачен. «Ну, мы тут слегка порезвились», — ляпнул неугомонный Рики. И тут же схлопотал подзатыльник от моей Иришки. «Да, я уже просмотрел записи вашего боя», — выпустив из рук Елены, слегка покраснев, кивнул Железный Джо. «И счастлив, что могу лично сказать вам спасибо. В общем, я думаю, что вы меня поняли, и больше не буду мешать вам отдыхать. Простите, старика, и не судите строго». Следующее утро по общегалактическому мы встретили за орбитой Лагоса-9. 20 бортов, половина из которых управляли лучшие пилоты-оборотни во главе с капитаном Беккером, вышли за пределы действия датчиков системы дальнего обнаружения и, разойдясь на оговоренное еще на планете расстояние, сцепились в тренировочных боях. Семенов, Вильямс, Краузе и Гашек, как и я, пересевшие на торнадо, попарно отрабатывали захват ведомого в полный или частичный контроль и маневры на сверхмалых дистанциях. А заодно изображали боевые двойки циклопов, попеременно атакуя корабли оборотней. Их вторые номера терзали кречеты, добиваясь такого же контроля над машиной, как и у штатных пилотов. Тренировочные задания, сгенерированные летным тренажером на базе имеющихся у него в памяти записей реальных возможностей Семенова и компании, доводили бедных пассажиров до умопомрачения. Гельмут и Рики, закончив очередное упражнение, каждый раз злобно кляли своих напарников, создателей тренажера и тех, кто придумал брать в проект не пилотов. Орали, естественно, по мысли связи. Режима секретности никто не отменял. Увы, всем остальным было не до выражения сочувствия. Первые номера, сражаясь против 3-4 противников, выкладывались на полную катушку. А Иришка, способная ощутить всю глубину их недовольства, была занята мною. До попадания в проект Орлова обучалась на разведывательно-диверсионном факультете Академии планетарного десанта ВКС. И в те редкие минуты, когда я давал ей возможность передохнуть, вместо того, чтобы жаловаться, мучила меня вопросами о тактике. Летала она пока хреновато. Я в маломощном и почти неуправляемом торнадо по сравнению с кречетом умудрялся сбивать ее в каждом тренировочном бою. Правда, с отключенными генераторами защитных полей. Зато стоило дать ей возможность работать с силовыми экранами, как наши шансы уравнивались. Мои атаки после самых сумасшедших маневров частенько заканчивались красивым, но бесполезным взрывом учебных торпед на безопасном расстоянии от корпуса ее корабля. В какой-то момент у меня появилось стойкое ощущение, что она заранее чувствует мои эволюции. Увы, оказалось, что все гораздо прозаичнее. «Когда ты пропадаешь из виду, я сразу закрываю противоположный сектор щитами», — отвечая на мой вопрос, грустно усмехнулась Орлова. «Если бы я могла тебя чувствовать, я была бы самой счастливой женщиной во Вселенной». «А что, сейчас тебе со мной плохо?» — вырвалось у меня. «Плохо», — голос Иришки был абсолютно серьезен. «Скоро мы перестанем летать в одном корабле, и я сойду с ума от горя». «Ну, мы что-нибудь придумаем. Например, будем прыгать в гипер, только пристыковав свои кречеты друг к другу», — ляпнул я и вдруг задумался. Возможность управления кораблем ведомого дистанционно могла пригодиться не только во время разгона для прыжка. «Что, замолчал?» — встревоженно поинтересовалась Ира. «Да идейка в голову пришла интересная. Обдумаю, расскажу. Ладно, солнышко, хватит отдыхать, я атакую». Первые положительные результаты появились минут за 10 до окончания тренировочного вылета. В какой-то момент Ира словно совершила качественный скачок и перешла на следующий уровень восприятия себя, машины, как одного целого. Эволюции ее кречета стали менее предсказуемы, а атаки намного опаснее. Для того, чтобы удостовериться в том, что мне это не показалось, я лишних полчаса погонял свою напарницу в предельных для нее режимах и с удивлением понял, что прав. Чем быстрее становились мои атаки, тем увереннее она на них реагировала. «Не понимаю, что с тобой происходит». Дав команду прекратить бой и дождавшись, пока ее кречет подойдет ко мне на дистанцию уверенной связи через БК, мысленно прокомментировал я. «Последний час ты словно с цепи сорвалась». «Я просто перестала думать», усмехнулась Иришка. «Помнишь, ты мне как-то говорил, что машину нужно чувствовать кожей? Раньше у меня так не получалось. Чувствовать тебя могу в любое время. Машину не удавалось. А сегодня я вдруг поняла, что это просто. Почти так же, как и дышать». «Умничка», обрадовался я. И, посмотрев на ее раскрасневшееся лицо, появившееся в углу тактического экрана, добавил. «Знаешь, я тебя люблю. Еще больше, чем раньше». «Правда?» Ее кречет совершил безумный разворот вокруг ближнего ко мне оружейного пилона и, отработав эволюциониками, вбил в борт торнадо абордажные захваты. «Мне плевать, что подумают ребята, но если ты меня сейчас не поцелуешь, я умру». Кинув взгляд на радар и полюбовавшись на неподвижно ожидающие команды к завершению полетов остальные корабли, я попробовал почесать затылок, от души врезал рукавицей скафандра по шлему и рассмеялся. «Ладно, все равно тренировка закончена, дуй ко мне. Шуточки Елены, Рики как-нибудь переживем». «Может, ты ко мне?» – хихикнула Орлова. «Тут места больше. Хотя, если ты настаиваешь...» «Иду». Я заглушил двигатели. Отключил шунт и чуть не оглох от вопля Рики, раздавшегося в общем канале мысли связи. «А что это вы там делаете?» «Да Вик решил меня поощрить», – страшно довольным голосом ответила ему Ира. «А меня? Я тоже себя превзошел», – возмущенно воскликнул Конти. «Боюсь, такой вид поощрения тебе может не понравиться», – под дикий хохот остальных ребят объяснила ему Вильямс. «Впрочем, если ты настаиваешь...» «Злые вы и неженственные», – обиженно проворчал он и, подумав, добавил. «Слышь, Вик, а из меня все-таки выйдет толк». «Не сомневаюсь», – хмыкнул я и, подключившись к каналу связи оборотней, вызвал капитана Беккера. «Тренировка закончена. Можете следовать на базу, я еще немного задержусь. До вечера, Волков. Будем ждать вас в подкове. Спасибо за науку».